Когнитивный аппарат выражен во внутренних познавательных ресурсах науки. Поскольку наука – это производство нового знания, они изменялись, совершенствовались. Эти средства образуют интеллектуальные структуры, которые можно назвать строем мышления. Смена одного строя мышления другим происходит закономерно. Поэтому говорят об органическом росте знания, о том, что его история подвластна определенной логике. Никакая другая дисциплина, кроме истории и психологии, эту логику, эту закономерность не изучает. Так в XVII веке сложилось представление об организме как своего рода машине, которая работает подобно помпе, перекачивающей жидкость. Прежде считалось, что действиями организма управляет душа, незримая бестелесная сила. Апелляция к бестелесным силам, правящим телом, была в научном смысле бесперспективной. Это можно пояснить следующим сравнением. Когда в прошлом веке был изобретен локомотив, в группе немецких крестьян, как вспоминает один философ, объяснили его механизм, сущность его работы. Выслушав внимательно, они заявили, и все же в нем сидит лошадь. Раз в нем сидит лошадь, значит все ясно. Сама лошадь в объяснении не нуждается. Точно так же обстояло дело и с теми учениями, которые относили действия человека за счет души. Если душа управляет мыслями и поступками, то все ясно. Сама душа в объяснении не нуждается. Страница 13. Прогресс же научного знания заключался в поиске открытия реальных причин, доступных проверке опытом и логическим анализом. Научное знание – это знание причин, явлений, факторов, детерминант, которые их порождают, что относится ко всем наукам, в том числе и к психологии. Если вернуться к упомянутой научной революции, когда тело было освобождено от влияния души и стало объясняться по образу и подобию работающей машины, то это произвело переворот в мышлении. Результатом же явились открытия, на которых базируется современная наука. Так французский мыслитель Декарт открыл механизм рефлекса. Не случайно наш великий соотечественник Иван Павлов поставил около своей лаборатории бюст Декарта. Причинный анализ явлений принято называть детерминистским, от латинского «determino» – «определяю». Детерминизм Декарта и его последователей был механистическим. Реакция зрачка на свет, одергивание руки от горячего предмета и другие реакции организма, которые прежде ставились в зависимость от души, отныне объяснились воздействием внешнего импульса на нервную систему и ее ответным действием. Данной же схемой объяснялись простейшие чувства, зависящие от состояния организма, простейшие ассоциации, связи между различными впечатлениями и другие функции организма, относимые к разряду психических. Такой строй мышления царил до середины XIX века. В этот период в развитии научной мысли произошли новые революционные сдвиги. Учение Дарвина коренным образом изменило объяснение жизни организма. Оно доказало зависимость всех функций, в том числе и психических, от наследственности, изменчивости и приспособления, адаптации к внешней среде. Это был биологический детерминизм, который пришел на смену механистическому. Согласно Дарвину, естественный отбор безжалостно истребляет все, что не способствует выживанию организма. Из этого следовало, что и психика не могла бы возникнуть и развиться, если бы не имела реальной ценности в борьбе за существование. Но ее реальность можно было понимать по-разному. Можно было трактовать психику как исчерпывающую объяснимую теми же причинами, детерминантами, которые правят всеми другими биологическими процессами. Но можно предположить, что она этими детерминантами не исчерпывается. Прогресс науки привел ко второму выводу. Страница 14. Изучение деятельности органов чувств, скорости психических процессов, ассоциаций, чувствований и мышечных реакций, основанное на эксперименте и количественном измерении, позволило открыть особую психическую причинность. Тогда и возникла психология как самостоятельная наука. Крупные изменения в строе мышления о психических явлениях произошли под влиянием социологии. Маркс, Дюркгейм. Изучение зависимости этих явлений от общественного бытия и общественного сознания существенно обогатило психологию. В середине XX века к новым идеям и открытиям привел стиль мышления, который условно можно назвать информационно-кибернетическим, поскольку он отразил влияние нового научного направления кибернетики с ее понятиями об информации, саморегуляции поведения системы, обратной связи, программировании.